твоих хранить. И также еще в 118-м псалме такие слова. «Я же всем сердцем буду хранить повеления твои». И еще в 118-м псалме записано: «Повелениями твоими я вразумлен». И еще последнее в 118-м псалме записано: «Все повеления твои все признаю справедливым». Бог – повелитель. Желательно, братья и сестры, посмотреть на некоторые места Священного Писания, где Бог повелевал. Первое место читаем из Третьей книги Царства, 17 глава. «И сказал Илья, фесвитянин, из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израиля, пред которым я стою, все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись в долг, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Я повелел воронам кормить тебя, братья и сестры. Это Господь говорит, что я повелел. И не кому-то из людей поручил, что обеспечивали пищу, нет, воронам. Вот теперь мы с вами рассматриваем, какой наш Господь. Какой наш Господь. Он его не дрессировал, этих воронов не дрессировал, не учил. Но повелел только, повелел, вот там человек, и вы ему носите хлеб и мясо, утром и вечером. Братья и сестры, какой наш Господь, в которого мы с вами верим? Великий Бог, чтобы нам было знать Его, нашего Господа, и чтобы нам возрастать, познать Бога. И вот там он находился, и там повеление Господа исполняли эти вороны. А потом читаем дальше. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Опять повелитель Господь. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. Он пошел туда, пришел. И кому он повеление дал Господь? Вдове, кормить. Пророк, когда пришел туда, то узнал, что у ней только одна горсть муки и немного в кувшине масла. И можно допустить мысли: Господи, уж не ошибся ли ты в повелении своем? Ведь здесь нет ничего, только одна горсть муки и немного масла. Но там мы видим повеление и муки этой повеления от Господа, что она не убывала, и масла не стащила. Какой же наш Господь, братья и сестры, какой наш Бог, в которого мы с вами верим? Как пришлось быть на севере, у самоедов тоже есть Бог, который состоит из палки, да, из оленей шкурки. Тоже Бог, но обманутые эти народы. Но мы не в такого Бога верим с вами. Господь повелитель, и Он повелел, и так все будет. Так все будет. Вот так же мы читаем с вами в Священном Писании про Иону, когда было повеление ему, чтобы он в Ниневию шел и там проповедовал, но хотел, не захотел исполнить повеление Господне. Возвился и отправился в Фарсис. А потом Господь повелел, чтобы буря была на море. И когда это случилось, начали изыскивать, почему, за что постигло это. И открывается, что за пророку Иону эта буря постигла. И тогда Иона говорит: вы выбросьте меня, и море утихнет для вас. И его выбрасывают. И Бог повелевает большому киту поглотить Иону. И воронам дает повеление, и киту дает повеление. И он слушает, он выполняет, он поглотил. Потом Бог дает повеление, чтобы он его выбросил на сушу. И это повеление было также исполнено. Также мы знаем, братья и сестры, что Господь повелевает солнцу следить над злыми и добрыми. это от Бога повеление. Он повелевает и дождю, и снегу повелевает, и все исполняется. Все повинуется нашему Господу. Также вот читаем в Священном Писании в Евангелии от Марка в первой главе такие слова. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духам нечистым повелевается властью и повинуются ему?» Вот какой наш Господь. И духам нечистым повелевает, и они повинуются ему. Не могут воспротивиться, потому что это повелитель, повелитель Господь. Также вот еще одно место прочитаем от Марка 4 глава. «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И упоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Братья и сестры, прочитать нетрудно. Вот сейчас я быстро прочитал это место Писания. Но когда проникнем вот эту силу, вот в это могущество Бога, повелителя, чтобы встать и сказать: «Умолкни, перестань», и сделалась великая тишина. Вот такой наш Господь, что все ему повинует. Также наш Господь имеет власть и силу повелевать не только живому человеку, но человеку и мертвому. Все вы читали, братья и сестры, о том, как Господь пришел в дом Иаира, и там девица умерла. И когда он подошел и говорит: «Девица, тебе говорю, встань». Повеление Бога. И что она могла воспротивиться? Никак. Она встает. Она встает. Как велик наш Бог в своих повелениях. А то было такое, что у Наирской вдове умер сын, и он уже не дома лежал, а его несли хоронить. Большое шествие народа шло. И навстречу идет Иисус Христос также с народом, останавливает это шествие и свое повеление говорит этому юноше. Говорит: «Юноша, тебе говорю, встань». И он встает. Братья и сестры, дал бы Господь нам больше проникнуть в силу и могущество Бога, как велик Он в повелениях Своих. И еще было такое, все вы с этим знакомы, когда Лазарь умер, и когда он 4 дня был в гробе, от которого уже смердит, да неужели и в это время повеление Бога будет в силе? И когда Господь воззвал, говорит: «Лазарь, иди вон, повелитель Господь», и Лазарь выходит. Слава Богу, дорогие друзья, что Господь нам открывает с вами сущность Его, чтобы мы познавали больше и возрастали познание Господа. Также вот хочется напомнить, дорогие друзья, когда Господь сотворил человека и дает человеку первое повеление, дает. И благословил их Бога, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это повеление от Бога. Это повеление Господь повторяет Ною дважды. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это относится ко всем сынам человечества. Но есть такие люди, которые не хотят исполнять повеление Бога, не желают исполнять, нарушают это повеление. И скажу вам, что за один год, за 1993 год, в Татарии, в одной только Татарии, убито младенцев 100 тысяч. 100 тысяч. Это только в Татарии. А если взять по всей нашей стране, а если взять во всем мире, то там будет, наверное, исчисляться в больших миллионах. Не хотит человек исполнять повеление Бога, противиться Божьему установлению. Пришлось беседовать с человеком, который приехал с Запада, а там у них особенно это противление пред Богом. Не хотят много деток. И он говорит: а на каком основании иметь много детей? Я говорю: вот написано, Бог сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Он говорит: а знаешь, как это трудно? Знаешь, как это тяжело? Знаешь, как это непосильно? Тогда я открываю место Священного Писания и читаю ему. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Это Бог говорит, это Божье определение, И вот Бог, когда говорит вот так, что умножая, умножу скорбь твою, говорю ему: а вы отвечаете Богу: не умножишь, ничего у тебя не получится, а мы будем жить вот так, вот такой жизнью, и не допустим этого. Смотрите, какое противление повелению Господь, какое противление. Тогда он еще что-то стал говорить, и пришлось напомнить из Священного Писания такие слова: вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Это Бог говорит через Слово Свое. Наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Говорю ему: а вы отвечаете Богу: не нужно нам твое наследие, и мы не нуждаемся в твоей награде. Не хотим. Заметьте, дорогие друзья, что не проник бы этот дух противления кого-то, а ведь дух злой, он хочет, чтобы мы нарушали повеление Бога, чтобы извращали и чтобы делали так, как нам выгодно, как нам удобно. Поэтому, дорогие друзья, если только мысль посетила, то не надо, деток, находишься в грехе, это помни. Ты находишься уж там состоянии, противишься воле Господней. Не только что-то там, какие действия проявляешь, а да, только одна мысль и одно нежелание, чтобы вот не было детенышей, то это греховное, это пагубное. Поэтому, дорогие друзья, много и много различных повелений говорит нам Господь из Слова Своего. Он нам повелевает, как нам жить, как относиться друг к другу, чем должно наполнено быть сердце. Все открывает Господь. Даже вот сегодня здесь деток много, детки, и к вам Господь не повелевает, и вам Господь повелевает. И знаете, что Он говорит? Дети, вы слушаете меня, нет? Знаете, что Господь говорит? Повинуйтесь родителям вашим. Вот Господь дает вам повеление. Надо слушаться и папочку, и мамочку, которые заботятся о вас. Также, дорогие друзья, здесь вот присутствуете те, которые еще вдали от Господа. Слушают, наверное, Слово Божье и думают, что вот к верующим есть повеление, вот одно, другое, а к нам что? Господь, если привел вас сюда сегодня в собрание, то Он не хочет обойти и ваш сам. Он открывает и пред вами повеление и для вас. которые еще молились перед лицом Господа, не попросили у Него прощения, живут жизнью без Бога. И вот такое есть повеление. Бог... Потому...